что это было?» – простонал он. «Плюшки», – гоготнул ястреб, – «и намек на благодарность за выполнение работы, и намек, что мы, не одни», – добавил Марк, плюхаясь на щиты рядом с Белым, утирая лоб и шею грязным платком. Командир осмотрел лагерь, полный людей, но не воинов. Лучшие бойцы его отряда либо погибли в быстром, но яростном бою с темными, либо были унесены инквизитором. Из воинов остались только они с ястребом, зуб, слет до десяток паладинов Черного Братства. И от былого богатства магами остались крохи, ронг, марк да две воронихи, два разумника, две кровопийцы и ни одного стихийника. «Пора уносить ноги», — сказал ястреб, стоящий рядом и, видимо, думающий о том же. И они вместе развернулись на север. «Прибыток», — взревел командир. «Сворачиваемся. Быстро. Слет. Мне надо знать, как близко к нам враг. Зуб. Самое время научить людей ехать верхом. Да, да, драгуны, будь они неладны. И пора вспомнить старые обычаи оруженосцев. За каждым воином закрепи по паре тройки мальчишек. Пусть учатся быть воинами. Будем лепить воинов из того, что есть. Раз мужчин не осталось, распредели самострелы, сформируй новые расчеты. И, время, время, на ходу будете все делать, и спать на ходу. У нас теперь просто некому обороняться, а тьму мы порядком разозлили. С криком, суетой, с неизбежной бестолковостью пустых метаний сотни людей стали выстраиваться в поезд каравана. Чтобы не терзать свое истрепанное тело и сознание напрасной злостью от вида подобной неорганизованности, командир и его неотступные спутники, Марк и Ястреб, все, что осталось от стражи командира, выехали севернее, на вершину ближайшего холма. Погодников не стало, жаль. «Ливень севернее сейчас был бы очень кстати», — сказал ястреб. «Марк, а почему ты не делал в бою те разрывы? Ну, как в тот раз, когда ты делал какой-то разрыв внутри врагов, отчего они взрывались?» — повернулся к Марку Белый. «Делал», — покачал головой Марк, поджав губы, вернее, пытался делать. «Но для этого плетения нужно время. Немного, но, все же, и сосредоточенность. Слишком много времени и внимания на одиночную цель, слишком. Вы намного быстрее кромсали их, а когда появились достойные цели для этого плетения, то оказалось, что создать пустоту в теле паладина тьмы я не могу. Трижды пытался, и только один раз получилось», — схлопнул мозги одному из них. «Получилось создать пустоту у него в голове, но он в тот момент стоял неподвижно, отрубив ноги несу. Зато у меня получилось вот что». С рук Марка стекли два жгута полупрозрачного, слегка темноватого тумана, закрепившись в форме двух клинков. «Доспехи паладинов рассекал даже лучше, чем твой пламенный клинок», — горделиво возвестил Марк. «А что это такое?» — спросил заинтересованный Белый. «Он впервые видел подобное. Это ястреб уже видел, и эффективность этой магии имел возможность оценить. Сам не знаю», — пожал плечами Марк. Полосы туманных, непрозрачных клинков втянулись обратно в его ладони. «Получилось как-то по наитию или озарению, не знаю. На горизонте показалась пыль, как грозовой фронт. По всему горизонту наступала тьма поднимаемой пыли. Сколько же их?» — застонал командир. «Где же мы их всех хоронить-то будем?» — простонал ястреб, явно издеваясь над белохвостом. «Не о том думаешь. Пошли, пожрем, пока Марк весь котел себе в рукав не захапал. Вот, уж верно тебя дед Мойшей называл». «Чё это?» — удивился Марк. «Где мой меч, Мойша?» — крикнул ястреб. «Мой изумрудный клинок, дар деда. Вообще-то это был фамильный клинок дома Лебедя», — вставил реплику Белый. «Мой, с боя взят, дедом мне дарен, он мне дорог, как память. А я причем? Сам его корню отдал. А что в бою добыто, свято». Марк невозмутимо покачивается в седле, возвращая ястребу его же слова. «Не ври, корня этот забрал с голыми руками. У тебя мой меч». Ястреб попытался схватить Марка за плечо, но Марк отъехал подальше. «Ты его в бою корню подарил, признав его достойным», — косо смотря на ястреба, — сказал Марк. «Не было такого. Я его во временное пользование передал». «Вы что творите? Грабите, в наглую, среди белого дня?» — возмутился ястреб. «У тебя вздох дракона. Довольствуйся», — крикнул Марк. «Серый же не орет, что ты его ограбил. А вздох вообще уникален, не то что обыденная полоска стали. Эй, братья!» — крикнул Белый, с огромными глазами смотря на эту неуместную перепалку. «Не о том думаете, не о том говорите». Ястреб махнул на него рукой, звякнув так и болтающимся сзади наплечником. «А о чем?» — спросил он. «Кричать, шеф, шеф, все пропало, а? Или кричать от отчаяния, а? Что, эти полки тьмы для тебя неожиданность?» «Нет», — помотал головой Белый. Ну, вот, ястреб торжественно вознес палец. Значит, все по плану. Они, Давид, мы, бежим. О чем говорить? Все кристально ясно. Скоро этот начнет нам возвращать народ. Твоего погодника, одним из первых. Он вроде не сильно пострадал. Устроим им потоп небесный. Дойдем до твоего дома. Найдем его в крайнем отчаянии и неорганизованности. Будем героически метаться по твоим землям, пытаясь заставить людей защищать свои жизни и дома, срывая глотки и зарабатывая славу отморозков, больных на всю голову. Так, так, скучно, господа. Где мой меч, хомяк ты вороватый? Глаза Белого стали еще больше. В этом его стремительно догонял Марк. Белый закашлял, поперхнувшись. Кашлял он долго, захлебываясь. Наконец, справился с дыханием, бордовый от кашля, спросил. Может, предречешь, чем все кончится? Наши победят. Пожал плечами ястреб. Иначе и быть не может. А ты разве не помнишь иллюзии Алефа? Там всегда побеждают наши. А наши те, которые побеждают. Но это не иллюзия. Это жизнь. Возмутился Белый. Кто тебе такую чушь сказал? Не верим. Брешут они. Ложки не существует. Вся наша жизнь, игра и люди в ней, актеры. Тьфу, на тебя, трещотка птица. Сплюнул Белый, но улыбнулся. Работаем. Посмотрим. Какой цыпа провидец. К вечеру этой сумасшедшей гонки на выживание Ронг замахал руками, привлекая к себе внимание, останавливаясь. Как и было уговорено, к нему сразу же устремилась командная тройка, Белый, Ястреб и Марк, за ними спешила, смешно прыгая на коне, Жалея, которую почти сразу обогнали более молодые сестры, которые лучше держались в седле. Все сразу кинулись к появившимся из почти неразличимого преломления света, к молоту и шепоту. Оба бойца выглядели целыми и невредимыми, но стояли с пустыми, остекленевшими глазами. Когда их стали трясти, очнулись, удивленно смотря вокруг. Как оказалось, для них была потеря сознания от боли или магии вороних, и сразу, они себя осознали уже тут. Где были и что происходило с ними, они не ведали. Ястреб покрутил молота, вновь здорового и румяного, крепко сжал его в объятиях. Потом проверяли качество их излечения, сильно тиская, Белый и Марк, и лишь затем в зрачки и рот молота и шепота заглядывала Жалея. Оба бойца при этом были переодеты, не только в новую и чистую одежду, в целые и неплохие доспехи, но и в цвета и символы, подсмотренные инквизитором. Разные оттенки красного и черного, с белым крестом. Боевой молот кузнеца был не только очищен от плоти врагов, но и починен, да еще и заговорен очень сильными, но настолько сложными заклинаниями, что их не признали ни Марк, ни Ронг, не даже хранитель. А воронихи вообще были слабы в теории боевой магии стихии, а особенно в боевом аспекте света триединого. Шепот с удивлением рассматривал свою броню, основой которой была не металлическая защита, а наговоренные кожаные латы и костяные пластины неведомых тварей и новую золотую цепь мастера боевой магии. Шепот, что залип, толкнул его командир. У боевого мастера должно быть второе имя. Тебе какое больше нравится? «Шепот грома или шепот ливня? Я гром не умею призывать», — как-то замедленно проговорил шепот, потряс головой, хищно прищурившись, впился взглядом в северную даль. «Они уже там, устрою им хляби непреодолимые, мастер ливня, очень тебя прошу». Шепот посмотрел прямо в глаза Белого, коротко поклонился, склонив голову, но тут же глаза его вспыхнули, когда он увидел два накопителя, протянутых Марком на ладони. «Это мне?» — сдавленно спросил он. «А за что?» «Просто так», — заржал ястреб с высоты седла. «Давай живее, погодник, мы уже опоздали». Шепот посмотрел на него, на командира, пробурчал. «Теперь я верю, что вы, братья». Он благоговейно взял камни, сжав их в кулаке до побелевших костяшек пальцев, вскочил на подведенного коня и поскакал на север. Его сопровождала пятерка паладинов и двое дозорных. «Это что за камни?» — тихо спросил ястреб у Марка. «С магов тьмы», — пожал плечами Марк. «Маги темные, а камни светлые», — удивился ястреб. «То-то и оно, видимо, из-за того, что это бывшие клирики», — ответил Марк, отводя глаза. Но ястреб поймал его за подбородок, обрастающий щетиной, развернул его лицо к себе, глядя прямо в глаза прожигающим взглядом. «Брешешь, а ну, колись», — грозно потребовал он. «Да, правда, правда, мне только однажды попался истинно темный камень, остальные все светлые, купил я вас тогда, очень я жадный был прежде, себе все хотел захапать, а теперь стыдно признаться, да, пох на твои стеснения, ты понимаешь, что ты этим подтвердил слова хранителя», — оттолкнул ястреб лицо Марка, смотря туда, где хранитель одиноко брел размеренной походкой бродяги, зримо неспешной, но не отставая от каравана. «И че?» – удивился Марк. «А то, что малыш, не обязательно темный, да и ты можешь использовать не только тьму. Сумрак, мать моя женщина, ну, ты же разумник, а не я, ну, когда ты научишься прикладывать конец к носу, а, вспомни, что сказал этот ископаемый реликтовый артефакт, нет разделения магии». «Да», — удивился Марк, но тут же стал озираться вокруг, но они уже давно были одни, да и отстали теперь от колонны, надо было уже нагонять. «Все верно, сумрачный ты мой, как дед говорил, для служебного пользования, перед прочтением сжечь». И ястреб опять залился хохотом безумца, хлопая Марка ладонью по спине, да так, что голова Марка дергалась. Ястреб ржал, как всегда, когда он вспоминал старого и его вывернутые присказки, больше похожие на циничное издевательство над здравым смыслом. На севере сгущался мрак, с земли поднимался грозовой фронт пыли, а на небе – настоящий грозовой фронт, притянутый магией шепота. И вот, небеса пролились водопадом, зацепило и поезд Белохвоста. Но Ронг открыл каких-то невероятных размеров магический щит. Под этой прозрачной крышей успели выскочить из-под грозы, и тем оторвались от преследователей. Этой ночью наконец поели и спали на земле, а не на ходу. Утром прибыла следующая партия поправленных бойцов, тоже единообразно снаряженная, произведенная в соответствующие ранги, с наличием освященных церковью соответствующих цепей на шеях. Так, корень не только вернул утраченную конечность, но и приобрел цепь личного достоинства и свой герб на щите с перекрещенными стрелой и мечом, черная куница, за что тут же был ястребом прозван корнем черного хорька. Прочие маги, как и шепот, получили зримое подтверждение своих возросших показателей магического мастерства. Белые ворониха напрасно ждали Синьку и Неса, не дождались. Пятого и второго хранителя и не ждали, понимая, что лечение их будет не только долгим, но и сложным. «А жизнь-то налаживается!» — крикнул ястреб, подавая белому поводья коня. Белый кивнул матовой чернотой шлема, скрывающего его эмоции. Постоянно светящиеся теперь бледно-синим светом глазные прорези не выдавали его глаз и его слез. Он не думал, что его любимой грозила такая опасность, что за ее здоровье надо было бороться столь же долго, сколько за полчеловека, чем стал в последнем бою Низ. «Не вешай нос, серый брат», — толкнул его ястреб. «Она же маг жизни, теперь помогает им и учится». «Да», — с надеждой в голосе воскликнул Белый. «А то», — ястреб сильно кивнул головой, демонстративно и показательно утверждая свои слова, когда на человека действуют сильные эмоции, логика и разумность частенько просто отказывают. В этом нет ничего плохого, так устроены люди. Но именно в такие моменты люди часто и уязвимы, склонны к ошибочности действий и суждений. Особенно это опасно, если на переживающем лежит большая ответственность. На то и нужны друзья, подумал ястреб. Ничего. Прорвемся. Сбылись мрачные прогнозы ястреба. Земли лебедя были в запустении, так же как и в землях змей, не спешили посыльные, не вели поезда купцы, не сновали по своим делами мастеровые люди. И всюду памятники человеческой жестокости и безумию, распятые люди, посаженные на кол тела, нанизанные на кол головы, растянутые на земле, прибитые к ней копьями, повешенные на собственных кишках, угольки сожженных заживо. Обглоданные человеческие кости у черных пятен кострищ и очагов, черепа, вскрытые, с вычерпанными мозгами, и все тела на подобных обелисках безумия вдоль дороги, со следами жесточайших пыток. Аура боли и безумия до сих пор витала вокруг этих мест, отчего маги морщились, как от укусов гнуса. То, что город предельный будет разорен, сообщили люди, освобожденные из плена змей, но в то, что он будет сожжен, не верилось. Зачем уничтожать то, что можно использовать, то, на что потрачен труд поколений? Зачем сжигать хлеб на полях, вытаптывать травы на пастбищах? Зачем сжигать сады, не вырубать деревья на дрова, а сжигать их, на корню, вместе с привязанными к стволам женщинами? Небывавшие в землях лебедя сразу заметили разительные отличия архитектуры и манеры строительства мастеров дома лебедя. Оборонительные валы были оштукатурены, башни – каменные, дороги отсыпаны щебнем, стены города – каменные. «Вот чего у нас навалом, так это скалы и моря», — отмахнулся Белый и мрачно повторил. «Безжизненных скал и буйного соленого моря. Вот и стояли каменные стены, как надгробья жителям города, вместо флагов и гербов, увешанные растерзанными, распятыми людьми, часто, со снятой кожей, со следами пыток огнем, с насаженными на колья головами, чистоколом выставленными над зубцами стены башен. Город решили обойти по сожженным полям. В сам город пошел только поисковый отряд, возглавляемый слетом и усиленный магами. Они надеялись найти, магией учуять, живых, замуровавших себя в подземельях. Но для этого придется пробиваться через толпы свежих бродяг. Комок, теперь, каменный клык, пошел с ними, готовый опять выбивать в земле рвы для захоронения павших, а Марк и Ронг несли семена. Каждый из них скупил семена всюду, куда смогли дотянуться их руки во время их недавних отпусков на большую землю. Сколько семян было в их рукавах, можно было судить хотя бы потому, что Ронг жаловался, что стоимость измененных семян, и так немалая, выросла вдвое, причем по всей империи. Выживших нашли, всех восьмерых. Один из них, малыш лет 2-3, его мать умерла, поя ребенка собственной кровью. Но ребенок выжил и смог дождаться спасателей. Жертва ее стала понятна, когда Марк сам принес мальчика, возвестив, что тот одарен к земле и огню. О близости следующего города возвестили бродяги, которых дозорные убивали, лихача, на всем скаку разваливая топорами или пиками. Белый помнил этот город, большой и богатый, по местным меркам, пустошным. Город вырос на пересечении дороги и реки Быстрой. Реки не длинной, узкой, но судоходной. Регулярно заливающуюся реку углубляли маги земли или воды. На это властитель города переходного средств не жалел. Город жил с реки и дороги. Выбора не оставалось, узкую, но глубокую и быстроводную реку можно было перейти только по каменному мосту, вокруг которого и вырос город переходный. Входили в город всей колонной, ведя бой на истребление с поднявшейся нежитью. И если бы не маги, не прошли бы, нежить задавила бы массой бесчувственных к боли и ранам тел. А так, получилось развлечение для магов. Каждый из них изощрялся, пробуя новые построения магических умений, новые заклинания или плетения, совсем не боясь потратить силу. Марк же был рядом, а скверна по городу текла, от оскверненного храма. Да и сам Марк развлекался, то взрывая бродяг, создавая в них частицу пустоты, то расчленяя их своими клинками отрицания. Марк, наконец, выбрал название для этого магического оружия. Помог ему хранитель. Он сказал, что эти клинки есть лучи какой-то то ли противоматерии, то ли противоэнергии, и способны на подобное только антимаги, разрушители. Объяснил заодно, почему Марк пробивал и рубил броню паладинов, с которой не мог справиться вздох дракона, температура клинка которого была выше, чем в любом горне, выше, чем в жерле извергающегося вулкана. Клинки Марка не пробивали материю, не разрезали ее. Они мгновенно разрывали связи, удерживающие вещество, делающие его единым целым. Разрушали саму связанность материи, само течение энергии. И для этих клинков не существовало преград. Их не мог остановить никакой магический щит, кроме щита отрицания, который опять же может создать только разрушитель. Ронг, Тол и Чума очень сосредоточенно слушали магический ветер, с отрешенным видом качаясь в седлах. Разумники ловили мысли разумных, Чума, биение сердец, запах живой крови в жилах, и указывали, где искать, и живых находили. Переходный имел много больше укрытий ниже уровня земли, чем предельный. Город жил богаче, люди имели большую потребность в скрытых, тайных подземельях, и многие затворники были живы. Хотя уже прошло много времени после падения города, бродяги сильно воняли, многие люди, сохранившиеся в укромных местах без воды и еды, умерли от жажды и голода. А сколько из них предпочли умереть в схватке с нежитью, а немедленное угасание, терпя терзание жажды и голода, они уже не узнают никогда. Трофеи и богатства не искали. Все это уже было выпотрошено и увезено из города змеями. Но не только из-за этого не искали. Главным своим богатством, на сей момент, Белый считал людей. Именно поэтому позволил поиск выживших, но запретил поиски ценностей, чтобы не рисковать, излишне разделяя отряд. Итак, воинов кот наплакал, только за счет силы магии выживали. Хоть в какую броню одень женщин, хоть какое оружие им дай, они даже против сырых бродяг не устоят. Походя, уничтожили и оскверненный алтарь. Марк выпил из него силу, разлив ее по накопителям, которыми щедро одаривал магов отряда. Сам алтарь Ронг забрал в свой мешок, сказав, что знает, кто его может переосветить. А сам алтарь, ценность, большой каменный накопитель природного происхождения, слабый, негодный для переносного накопления силы, но большим, целым куском способный накапливать в себе очень много силы, тоже слабой плотности, но много, крайняя редкость, и бросать его на поругание, грех, никто и не спорил. Мало кто глубоко понимал таинство веры церкви, еще меньше было тех, кто хотел в этом разбираться. И почти не было тех, кто бы стал спорить с церковью Триединого в вопросах веры. Опустевший храм перестал излучать скверну тьмы, стал просто большим каменным строением, сильно пострадавшим в бою. Клирики этого города не приняли тьму, очень дорого продав свои жизни. Их исковерканные, растерзанные, усохшие тела так и лежали в храме, на тех местах, где и завершился для них их бой, или были развешаны вокруг безумцами. Клирики не стали бродягами, и это многое сказало людям Белого. Прах служителей света с почестями предали земле, похоронив в том месте, откуда вырвали накопители алтаря. Прочие останки сваливали в ямы, чуть присыпав землей и камнями, чтобы падальщики не растаскивали, затем засеивали семенами плотояда. Из переходного выходили в сумерках. Как бы ни было опасно двигаться по пустошам ночью, ночевать в мертвом городе не хотел никто. Немногочисленные воины и маги просто не могли защитить уже за 500 женщин и детей. Среди выживших мужчин опять не было. Все пустошники встретили конец своего жизненного пути в бою. И Белый был этим горд. Его люди показали достоинство и честь. А честь вассалов, честь их господина, на ночь не останавливались. Бродяг крушили дозоры, усиленные магами, буйство силы и массы людей распугивали тварей, промышляющих ночью в пустошах, но притягивали новых бродяг. Рассвет и первые лучи утреннего светила встретили щурящиеся от усталости люди на ногах, спотыкающиеся через шаг. Но утро им принесло и новых людей, а вернее, возвращение старых знакомых, помолодевшую, обратно до юной девушки, синеглазку, в очень дорогом и ладном костюме и броне, нисколько не умаляющей ее прелести, не превращающей ее в угловатого подростка, а подчеркивающей ее женственность, а костюм соответствовал своим убранством ее высокому положению, по левую руку командира. И Неса, гордо стоящего на своих ногах, с посохом в руках, который он так и не выпустил из рук. Он смотрел на людей, командира, а особенно, на жену, с искренней радостью и обожанием. На его груди гордо лежал знак повелителя стихии, не воды или воздуха, а стихии. Белый спешился, с открытым шлемом подошел к синеглазке, внимательно разглядывая ее, будто в поиске дефектов, взял ее за плечи, немного покрутил, будто проверяя, не подменили ли мага жизни, тихо спросил: «Как ты?» При этом голос его сорвался. Девушка улыбнулась очень доброй улыбкой, глаза засветились. Она ответила: «Хорошо, мой владыка, меня лечил и учил сам живчик, я помогала лечить бруску, наш сын одаренный». Вывалила она Белому сразу все, что ее волновало. Командир стиснул девушку до ее сдавленного писка, под восторженный рев окружающих, любопытствующих. Но, как всегда, самые приятные и дорогие для сердца и души моменты прерываются какими-либо неприятностями. Дозор сломал сигнал, и отряд воинов и магов поспешил на помощь к призывающему подмогу дозору. Сцепились дозоры Белого и Змей в распадке двух холмов. Змеи, безалаберно решившие перекусить, не выставив часового, не заметили приближения дозора, а вылетевшие на змей дозорные были так обозлены видами следов безумств змей, что, не раздумывая, вдвоем пошли в атаку на десяток змей. Хорошо хоть успели сигнал подать. Когда отряд добрался до места боя, боя уже не было, оба дозорных были биты и их собирались добивать выжившие семеро змей, злые на гибель трех своих соратников, а больше, на опрокинутый котел с варевом. Когда на вершину вылетели десяток всадников, змеи бросили дозорных и побежали. Но злые были не только дозорные. Как ни кричал Ронг, как ни орал Тол, все были биты пиками в спины. А если совсем точно, пониже спины. Широкий трехгранный наконечник длинной пики не только лишал беглецов жизни, разрывая тела, но и чести. А после этого все долго матерились, что поступили весьма необдуманно, пики были густо вымазаны и воняли, и чистить их было противно, а отмыть нечем. Дальше двигались уже боевыми порядками, но егеря змей боя не принимали, то ли заманивая в ловушку, то ли опасаясь боя. С каждым часом пути все чаще стали попадаться уже ожидаемые, но так и не ставшие привычными, следы издевательств змеями над людьми, над здравым смыслом и над самой жизнью. Те же распятые, лишенные кожи, посаженные на кол, сожженные, повешенные, а часто все вместе. Когда нашли ребенка, с которого сняли кожу, как барана, насадили на вертело и жарили на костре, многим людям потребовалась помощь разумников и вороних. Люди просто сходили с ума, все это уже все видели. Многие слышали, трясясь от страха в своих укрытиях, Но этот вертел был последней каплей, и людей удержать не смогли. Женщины разобрали шитые копья, подростки, закрепленные за воинами, в стрелковых расчетах, ездовые, конюхи, вестовые рвались в бой. Все они надевали красно-крестовые накидки, заматывали лица, как безликие. Ход отряда возрос вдвое. Люди чуть не бежали, толкали повозки, навстречу дымам на горизонте, понимая, что это горит очередной город, а Белый помнил его название – Бобров, по имени его основателя, смотрителя Бобра. Из этого города родом был очень храбрый и очень честный юноша, которого Белый, за его доблесть, лично произвел и сам ввел в свой полк бессмертных. Хотя парень был сыном обычного сборщика навоза, имя имел совсем незвучное – Каш. Производная от какашки. Такой вот был шутник его отец. Окрестности города были разорены, осквернены грязью, пытками, трупами и мусором. Поля, сады, посадки вытоптаны и сожжены, колодцы и родники осквернены разложившимися трупами, темными жертвоприношениями. Строения сожжены, разрушены настолько, насколько можно было разрушить каменные стены и ограды, на скорую руку. И всюду знаки тьмы, но самих змей не было. Они оставили после себя только оскверненную землю, бежали от кипящих праведным гневом людей. У разрушенной башни, у засыпанного камнями проема валов отряд Белого встретил отряд защитников города. Одежда их и их броня несли следы схваток и пожарищ, лица были измождены, но взгляды и руки, удерживающие оружие, тверды. «Кто вы, пришедшие под знаменем моего хозяина?» — хрипло крикнул всадник во главе отряда защитников Боброва. Он был полностью закован в кольчугу, на груди усиленную стальными пластинами, лицо его закрывал полный шлем, рука его лежала на длинном мече. Белый, удивленный, обернулся. Ронг держал стяг с красным полотнищем, трепещущим на ветру пустоши. На красном фоне довольно искусно был вышит белый лебедь, не нанесен краской, а вышит. Белый не смог не усмехнуться, и это инквизитор предусмотрел. «А кто ты, посмевший преградить мне путь?» — крикнул в ответ командир. Воин снял шлем, показывая вытянутое лицо, со свежим шрамом от стрелы на скуле. «Ты?» — удивился Белый. «Я?» — тоже удивился воин. Повинуясь мысленному пожеланию Белохвоста, лицевая часть его шлема стала прозрачной. «Вы?» — воин всплеснул руками, конь под ним всхрапнул. Воин повернулся к своим людям и закричал: «Возрадуйтесь! Князь прибыл!» Белый Хвост, наследник, и слетел с коня, да сразу, на одно колено. За ним, перезрелыми яблоками с трясущейся ветки, посыпались бобровцы. «Встань, Каш, как ты оказался тут? Ты же бессмертный!» «Уже нет, князь!» — покачал головой Каш. «Как не стало тебя, так нас всех, тобой поднятых, в зашей!» «Вернулся в Лебедянь, а кому я там нужен? Наемникам идти противно. Вот, вернулся домой, стал старшим мечом властителя». «И где властитель?» — спросил ястреб. Каш скосил на него глаза. Годы службы при дворе императора научили Каша правилу поведения. Он считал, что никто не имеет права влезать в его разговор с самим князем. «Это мой брат, агроном», — махнул рукой Белый, усмехнувшись, — «из агропрома. Первый после меня». Каш склонил голову в почтении, но глаза хитрые. Уж он-то знал, что у лебедя был только один сын. Возлюбленная императора умерла скоропостижно, а лебедь, как и у лебедей принято, так и не смог больше полюбить. А брать наложниц он не стал, за что его некоторые уважали, другие посмеивались. Особенно, когда узнали, что единственный наследник нелепо погиб в обычной атаке от рук каких-то мужиков. «А властитель там. Пройдемте, покажу». Каш уступил дорогу, делая приглашающий жест. Бобровцы повскакивали, схватили своих коней, повели их во внутренний круг Боброва, но недоуменно оборачивались. Их затруднение озвучил сам Каш. «Князь, сколько полков прибыло с тобой, и почему в твоем передовом отряде столько женщин и детей?» «Нисколько, Каш, нет у меня полков, это все, что есть. Этих людей мы освободили из полона змей проклятых». Лица бобровцев вытянулись, и радость избавления в их глазах сменилась отчаянием разочарования. «Вот он, властитель округи Перехода», — с поклоном указал Каш на столб с надетым на него телом. Голым, оскопленным, кожа с ног была снята, как чулки, моталась на стопах, живот вскрыт, кишками его была задушена голая девушка, дочь властителя. Но рана напротив сердца властителя и торчащие из волос осколки черепа говорили, что взять его живым змеи не смогли. Белый спустился с коня, преклонил колено перед останками властителя. Надо было что-то сказать, но спазм железной хваткой перекрыл горло. «Вот такие пироги с котятами», — Каш, друг мой, закончил свой рассказ Белый. Они сидели в городском зале. Бобров был маленький город, но сам Бобер был очень необычным человеком. Он не построил себе замка, он построил весь город как замок и жил в пристройке к залу города, как обычный писарь городского совета. За это народ Боброва его уважал так, что его лик был гербом города, что вообще-то не приветствуется церковью. Но клирики Боброва сумели убедить настоятеля княжества Лебедя на подобное послабление устоев веры, признав Бобра подвижником. И мощи Бобра были захоронены подле алтаря храма Боброва. За столом сидели близкие Белого и близкие Каша. «Каш, ты так и не выбрал себе достойное имя и герб?» – спросил Белый. Каш лишь махнул рукой. «Все мое скудоумие. Ничего путного в голову не приходило. А то, что приходило, зарубали писари палаты достойных, все уже было под этим светилом. А потом не до этого стало. А теперь тем более. Я же тут оказался старшим. Вдруг, ваше, князь, научение помогло нам, малым числом, отстоять город, хотя более сильные твердыни пали. Их тут было в разное время от 3 до 12 сотен. Все они умно делали. Даже осадные машины успели построить. Пожгли, твари, порушили город, людей камнями побили, заразные трупы в город бросали, дух сломить нам пытались, вон, у нас на глазах, с властителем, а если их сотни сотен, сотни полков, у меня в голове не укладывается. Каш вскочил, заметался по залу, он так и не притронулся к блюдам, что выставили на стол Марк и Ронг, видя это, и его люди не притронулись к еде, хотя глаза их голодно блестели. Успокойся, Каш, присядь, вина выпей. «Поешь, с голодухи дела не делаются», — сказал Белый. «На сытый желудок, в отупевшую от жира голову мысли не идут», — опять отмахнулся Каш, но увидев обращенные на него взгляды бобровцев, сел, отпил вина, преломил хлеб, и его люди накинулись на еду, как голодные псы. «Еще недельку, и мы тоже стали бы, как змеи, есть своих жен», — простонал Каш. «Жен, ты женился?» — спросил Белый, но Каш посмотрел на него удивленно, он не понимал, какое это имеет значение. «Все будет так, как должно быть», — сказал Белый, кладя руку на обтянутое кольчугой плечо Каша. «Потому не отчаивайся. Отчаяние — вообще грех, губящий душу. А как не отчаиваться?» «А вот так», — взревел Белый, обрушив латный кулак на столешницу, отчего вся посуда подпрыгнула. Все бобровцы склонили головы. «Мы еще живы, Каш». Белый смотрел в глаза Каша, сжимая его плечо. «А значит, у тьмы не получилось. А отчаявшись, ты уже сдался тьме, пустил ее в сердце свое. Ты видел моих людей, нас было меньше 200. Половина, женщины и дети. Но мы захватили Ужгород. Сами не верили, но, взяли. И перебили там всех змей. И город сожгли. А потом нас догнала 1000 неприкасаемых и пара сотен конных змей. И вот мы тут, а они, там. И из их тел дубы растут. Да, было нелегко. Да, многие погибли. Да, я сам, в очередной раз, убился. Но на помощь пришли друзья, потому будем делать то, что должны, а там боги определят, чего мы достойны, погибнуть с честью, или победить с доблестью. Понимаешь, Каш склонил голову, бобровцы, с восхищением в глазах, тоже, они еще никогда не попадали под воздействие воли такого высокородного, потому на них Белохвост оказывал влияние близкое к Шоковому. Это ястреб посмеивался, он и сам был обучен такому же, а наличие поколений властных предков помогало ему и с большей силой давить властностью подчинять людей своей воле. Потому, дорогой мой Каш, сейчас поешь, выпьешь, а потом готовь письма во все окружающие города и в Лебедянь. Пусть все, немедленно, уводят людей и увозят все ценное за хребет, а Лебедянь готовит новобранцев и собирает полки. Вестовые птицы есть, еще 3 птицы живы, кивнул Каш. Вот и отлично, кивнул Белый. Только не послушает никто, вздохнул Каш. Ты же, князь, знаешь нас, пустошников, нашу упертость. Никто не покинет отчий дом, будут защищать его до смерти. Их право, кивнул Белый. Но их дети при чем? Женщины, а кому мы нужны за хребтом? Усмехнулся Каш. Думаешь, я не просил у правящего твоего дома помощи, и где она? Где? Где полки Лебедя? Белый встал, лицо его побагровело, ястреб тоже перестал ухмыляться, нахмурился. Давнее отличие приморского и равнинного народа Лебедя обернулось расколом и фактическим обособлением одной части дома от другой. Ястреб и Белый переглянулись. Все, как говорил дед, все, как они и обсуждали, про транспортную связанность и культурную общность. Беспокоил наследников не столько этот случай, сколько подобные же трещины по всей империи, и малейшее потрясение приведет к расколам, уже привело, не только к расколу, а к открытой ненависти и вражде. Обособленность змей обернулась войной на истребление, и это только начало. Части страны ничего, кроме престола императора, не связывало. И если, что делать с десятками тысяч людоедов, ястреб и белый еще как-то себе, хотя бы умозрительно, но представляли, то вот что делать с расползающейся по швам империей, не могли никак сообразить, никак не представляли себе необходимых действий и мер для спасения своего наследства. «Рыба гниет с головы», — тряхнул головой белый. «Идем за хребет, там и разберемся, кто, что, зачем и почему. Каш, я, конечно, понимаю отчий дом, ё-моё, то, да сё, но, горелая плесень, таких домов мы выстроим тысячи, городов десятки. С кем я буду строить, кому, для кого, понимаешь, города, камни и бревна, людей спасать надо, людей, Каш, земли мы вернем, города возведем, откуда люди возьмутся, бабы нарожают, так их съедят, от кого нарожают, от трясущейся над златом плесени, мне ты нужен, твои люди, ваши жены, ваши дети, именно такие, упертые, гордые, независимые и стойкие, идем со мной, Каш, наводить порядок в моем доме, в нашей с тобой державе. Бобровцы попадали на колени, их мечи зазвенели на полу у ног белого. Они вручили свои жизни белому, потому что для мечника пустоши меч – это жизнь. Без меча он – мертвец, но у пустошников меч – больше, чем оружие. Это – символ. Пустошь бедна, людей, не приносящих пользу городу, властителю, обществу не прокормить, а меч, не плуг, не инструмент пропитания. Мечника кормит вся община, и меч должен за это общине, должен защищать ее. Если мечник не имеет чести, не способен исполнить то, за что его кормили, одевали, обували, снаряжали всем народом, отрывая от детей, то меч обретает нового хозяина, а предыдущий идет на удобрение. Пустоши севернее хребта бедные и опасны, потому люди тут суровы, часто безжалостны, и предназначение для пустошников – не пустой звук, а смысл жизни. Предназначение. Пустошник должен жить для чего-то, для кого-то, для семьи, для общества, для князя. Именно поэтому они всюду складывают общины, держатся друг друга, и поэтому верны, честны, стойки и преданы. Каш, время играет против нас, поднял Каша на ноги белый. Мы тут сильно плюнули в харю змеям, да так им обидно стало, что они очень сильно захотели увидеть цвет наших кишок. Там пыль по всему горизонту. Нам надо до мокрого сезона не только успеть уйти через узилище перевала, а и разобраться с происходящим там, на побережье, навести порядок в тылу, собрать силы, укрепить узилища и встретить врага на выгодных позициях во всеоружии и всеми наличными силами и средствами. Иначе нас всех растопчут или сметут в море. Оценил объем работы, Каш кивнул, сглотнул, кашлянул, спросил. С чего начинать? Готовить людей и ценности к отправке. С утра выходим. Не успеем до утра, мотает головой Каш. Белый пожал плечами. Мы выходим. Заберем с собой тех, кто пойдет. Дальше, на вашей совести и чести. Думай, Каш, и одень обратно цепь достойного. Я ее тебе дал. Пренебрегать ею, пренебрегать мной, моим словом и правом. Умаление моего достоинства. Не смей.